Глава 21. Испорченный карабин. Плоскодонные суда на Миссисипи тяжелые на ходу, а матросы на них ленивы. Они не любят грести, хотя их, собственно, и нанимают для этого. Они предпочитают пускать барку просто по течению, прибегая к помощи весел только в крайнем случае. Команда Эдварда не была исключением. Они были недовольны тем, что он их понукает, стараясь поскорее вырваться на свободный фарватер. Но Билли в этом случае был на стороне хозяина и покрикивал на лентяев. «Хватит, уже выбрались», — произнес один из них, бросая весло. Остальные тотчас последовали его примеру. «Это что?» — закричал рулевой. «Видите, снова за весло. Хозяин молчит, а этот орет», — проворчал один из матросов. «Мистер Эдвард говорил, что можно будет перестать грести, когда выйдем на открытое место. Вот мы и вышли. Если он хочет, чтобы мы снова гребли, пусть скажет он, а не ты». Билли бросил руль и бросился на обидчика с кулаками. Но тут ожидал нападения и стал в позу боксера. «Ну что ж, почистим друг друга», — сказал он. Но Блэкфут поспешил предотвратить драку. «Стыдитесь», — сказал он. «Разве можно ссориться во время плавания? Беритесь за весла, делайте, что следует». «Если мистер Эдвард скажет, то ладно», — сказал тот же матрос. «Но нам надоело плясать под дудку этого человека. Пока еще был здесь мистер Барнвель, он не смел так нагло себя вести, а теперь совсем разошелся. Да нет, полно. Хотел бы я с ним расквитаться еще до того, как мы распростимся». Билли смотрел на него с бешенством и был готов снова ринуться в драку, но Блэкфут посмотрел на него так выразительно, что он тут же вернулся на свое место. Эдвард не вмешивался в ссору. Он наблюдал за происходящим, и взгляд Блэкфута не ускользнул от его внимания. Ему припомнились слова Смарта. Теперь он убедился в том, что между рулевым и купцом есть какая-то связь. Он дал себе слово быть осторожнее. Блэкфут расположился рядом с Билли. Указывая на берега, он делал вид, что говорит о чем-то постороннем. А на самом деле он шептал: «Ты с ума спятил, Билли. Разве можно затевать ссору в такую минуту? Тебе, наоборот, нужно было подружиться с этими людьми, привлечь на свою сторону. Глядишь, и среди них нашелся бы кто-нибудь, кто захотел бы быть с нами. Ха, как же ищи? Они все возненавидели меня. Обойдемся без этих проходимцев. Лишь бы тебе успеть заклепать его карабин. Вот тебе несколько гвоздей. Убей парочку из них за травку, этого и довольно. Зачем нам рисковать своей шкурой, если можно и без этого обойтись? Хорошо, но только сложно стянуть у него ружье. Знаешь что, предложи ему поменяться. Твой карабин с богатой отделкой, а у него старый. О, да, это мысль. Эти люди любят обмены. Я, разумеется, попрошу его приплатить мне и проси побольше. А то ему покажется это подозрительным. Не бойся, я это проверну. А какой у нас сигнал на сегодня? Выстрел, как обычно. Хотя этот способ мне не нравится. Ну, какой же другой придумаешь при таком густом тумане? И он еще сгущается. Лишь бы туман не помешал тебе посадить судно на мель в нужном месте, не бойся. В прошлый раз туман был такой, что хоть ножом его режь, а я справился хорошо. А не доставит ли нам хлопот тот дурак, что отправился вперед? Не дождется барки, поднимет шум. Будь спокоен. Его обложили так, что он ничего не сумеет сделать. Но старик что-то поглядывает на нас. Пойди послушай, о чем он говорит с этой пассажиркой. Миссис Эверст сидела возле своего багажа, сложенного на носу барки. Волчок свернулся у ее ног. Все еще взволнованный неожиданным нападением миссис Брэдфорд и грубым поведением команды, она была рада присутствию доброй собаки. Эдвард подошел к ней, присел на один из чемоданов, приветливо сказал: «Не бойтесь ничего, леди. Матросы — народ грубый, часто ссорятся. Один из них мне особенно не нравится. Но нам недолго быть с ними. Если бы не туман, мы прибыли бы в Викторию сегодня к вечеру. Когда стемнеет, я сооружу вам палатку на палубе, и вы сможете спокойно отдыхать до окончания нашего путешествия. А вы не боитесь, что из-за тумана мы сядем на мель? Нет, у меня хороший лоцман. Не только в реке дело, проговорила миссис Эверст, понижая голос. Что вы хотите этим сказать? Вы, конечно, слышали, что мой жених погиб именно здесь. Да, мистер Смарт рассказывал мне, судно затонуло. Скольких людей смерть находит таким образом? Не верьте этому, прошептала она. Я не верю. Не верите? Что вы говорите? Я не верю, что судно Голькса погибло естественным образом. А почему же вы не сообщили о своих подозрениях сыну Голькса, который живет в Елене? Он, разумеется, помог бы вам. У Голькса не было сына. Я убеждена, что человек, назвавшийся его сыном, обманщик. Голькс был всегда правдив. И он говорил мне, что у него никого нет, он совершенно одинок. Для чего ему было скрывать от меня сына? Он был не способен на обман. «Тише, тише, на нас смотрят», — шепнул ей Эдвард. «Мне очень жаль, что Тома нет с нами». Он в раздумье покачал головой. «Боб Рэй», — обратился Эдвард к тому матросу, что недавно ссорился с рулевым. «Подойди сюда. Что ты думаешь об этом тумане? Ты же не первый раз ходишь по этой реке. Я думаю, — резко ответил матрос, — что нам надо пристать где-нибудь или хотя бы встать на якорь. Идти вперед, ничего не видя перед собой, просто безумно. Если мы столкнемся с пароходом, мы погибли. Можем сами сесть на мель тоже. Значит, по-твоему, следует пристать? Если вас интересует мое мнение, я его высказываю. Что за удовольствие идти с опасностью для жизни, да еще позволять распоряжаться судном такому малому? Он махнул рукой в сторону Билли. В эту минуту к Эдварду подошел Блэкфуд. «А туман-то сгущается», — сказал он, садясь рядом. «Счастье, что у нас опытный рулевой. При этом здесь часто бывает так, подует ветер, и все это белое покрывало как рукой снимет. Думаю, что так будет и на этот раз. Во всяком случае, мы можем двигаться еще часа два, пока не доберемся до 63-го, где обычно останавливаются все суда. А не лучше ли нам сейчас остановиться? Ну что вы, это будет напрасно. Только время потеряем. Вы понимаете, что я так же заинтересован в сохранности груза, как и вы. Плохого не посоветую, черт побери. Славный у вас карабин. Что это, пенсильванская работа или приобрели его в Кентукки?» «Да», — ответил Эдвард, польщенный похвалой оружия, как всякий охотник. «Ружьецо хорошее, купил я его в Кентукки. Оно сослужило мне хорошую службу». «А если так, то вы вряд ли захотите с ним расстаться. Даже если вам предложить другое, более роскошное», — проговорил Блэкфуд, подавая ему свой карабин из дамасской стали и с особым механизмом для защиты курка. «Славное ружье», — произнес старик, рассматривая поданный карабин. «А бьет хорошо? Могу поспорить, что попаду с 60 шагов в монетку. Вот как? А почему вы тогда хотите расстаться с таким славным карабином?» «Мне его, по правде говоря, жаль, но я так решил. Видите ли, ружье досталось мне от приятеля, которого уже нет. Он будет во мне грустное воспоминание. Так что пользуйтесь случаем, если хотите. Большой доплаты я не попрошу». «Нет», — сказал Эдвард, — «я свой карабин ни за что не отдам. Вам тяжело, что он напоминает об умершем, а я именно этим и дорожу. Этот карабин принадлежал раньше моему сыну, который... Ну, это к делу не относится. Скажу вам только, что не расстанусь с карабином ни за что на свете. Не хотите? Ну, позвольте мне хотя бы рассмотреть его. Выгравировано ли на дуле имя мастера, я, право, не обратил внимания. Да не все ли равно, кто сделал оружие, лишь бы оно било хорошо. Ну, видите ли, я знаю многих мастеров Кентукки, и мне любопытно, не знаком ли имя». Он взял карабин, стал рассматривать ствол и открыл полку. «Осторожнее», — сказал Эдвард, — «вы просыпьте порох. Он у вас отцарел, я добавлю нового». Говоря это, он держал карабин в левой руке, а в правой сжимал один из гвоздей. «Какой у вас порох?» — спросил Эдвард, следя за его движениями. «Высший сорт, посмотрите». Он подал старику щепотку пороха, тот стал растирать его на ладони. Воспользовавшись моментом, Блэкфут сунул гвоздь в замок и закрыл полку. Эдвард похвалил порох и, ничего не подозревая, поставил ружье на место. Миссис Эверст молча наблюдала за этой сценой. «Как вы побледнели!» — заметил старик, вглядываясь в нее. «Вам не здоровится? Ничего пройдет», — сказала она. «Я так испугалась перед отъездом, а теперь это сырость. Вам нужен отдых», — перебил Эдвард. «Мы сейчас устроим вам уголок, не возражайте только». Он спустился на нижнюю палубу, принес оттуда большое одеяло. С помощью Блэкфута он натянул его так, что получилась своего рода палатка, где молодая женщина могла без помех расположиться на ночь. Миссис Эверст не сразу воспользовалась предоставленным ей убежищем и осталась на палубе. Эдвард тоже не ложился. «Не лучше ли нам стать на якорь?» — обратился он к рулевому. «Бросать якорь на середине реки глупо», — ответил тот. «А здесь могут идти другие суда, а подойти ближе к берегу, значит, рисковать сесть на мель». Старик с беспокойством ходил по палубе. «Опустите лот, и вы сами увидите, как здесь мелко», — предложил Билли. Старик опустил лот и убедился, что глубина всего 8 футов. Положение было незавидным. «Вы еще не ложитесь?» — спросил он у миссис Эверст. «Вам не спится, я понимаю. Видите, я сам на вахте. Того и гляди, налетим». «Я боюсь не реки», — прошептала она, оглядываясь со страхом. «Нам грозит другое, девушка карабин». «Здесь у моей постели, а что такое? Осмотрите курок, не теряйте ни минуты». «А что могло с ним случиться? Этот человек держал его в руках. Я долго жила в лесах и привыкла к обращению с оружием. Он чем-то заклепал ваше ружье и сделал это тогда, когда вы рассматривали порох». «Благодарю вас», — сказал старик. «Я сейчас же осмотрю карабин и приведу его в порядок. И не бойтесь ничего. Надеюсь, мы избежим опасности. Мои матросы — уроженцы Индианы и преданы мне».